всего полграмма въебал. У меня хуй на нее не встал. Он просто болтался, она сказала ему лошок. Квас освежает жару, пылка, плюху заварю. Мы говорим по телефону рифмами из частушек. И не надо кушать китайскую лапшу и суши. От перца меня сушат, от водки гнет. Но чтобы полегчало, смотрю фотки ее. А ее колготки сейчас на мне. Приятный запах, но у меня горе. Однажды я встретил любовь в Приморье, где сучки смотрят из-под лобья. А одна из них показала мне болт. Эй, я щелкнул на фотик, шепнул шептуном. Играл Юра Шатунов на веранде без штанов. Она сказала ему лошок. Оп, это я блёв. У меня от вас много секретов. Опять начал курить сигареты. И мягкий фашист, чё вы ко мне клеите? Я не сюда пришел, вам, сука, фол. За плохое поведение с вас налог. За оскорбление свастики. Сижу в ресторане, облизал пальчики после краба. Хоп, тут игра, казино, игра. Трахаю даму уж под утро. Когда пришел ее муж, у нее пиздатая утка. Я сделал ему пиздатую плюху. Что плох меня, ты чё, сука, не слушаешь? С тебя точно налог. А его жена бодрит меня между ног. Но я не ощущаю ее лобок. Она сказала ему лошок. В лакости сижу, пижон на балконе, в кресле кожаном. Девушка передает мне пирожное, а потом берет моего леща. Я давно таких не встречал. Бит качает, на голове челма. Чай Ахмат, до свидания, мама. Говорит она мне мои штаны. А-а-а, где финансы? Пауза. Какие нахуй бальные танцы? На грудь с рук чайки. Здесь можно наебнуться случайно и оказаться в печали. Все подъезды, суки, засрали. Палец о палец не ударяли. Не знают, как губкой. Тяжело убирать гуком. Я в муку, лежа в ванной, говорю: эврика, лукавлю пизду, на руку ловлю. Она сказала ему лошок. Сижу на кухне, пью портвейн протушенный. Проколол ухо, обнимаю внука. Явно она ела сегодня щуку. Беру ее за руку под столом. Я как Аполлон, у меня прокапанный гондон. Эй, латыш, лишняя смазка не помешает. Из дома вышел, пиздобол, венеролог, я голубь. Показываю писью, студия звукозаписи. Брёв МС Рекордс, тут всегда песни и перец. Одинокий чеченец танцует в центре Москвы. Сидим на измене, она сказала ему лошок. Камышом. Она сказала ему лошок. Камышом повеяло, пороховая фея взяла, едет, волосы как сено. Она была без тела, один топик белый. И гарсон, ей не нужны лекарства. Я бы не отказался от напаса. С такой лявры не нужен первый. А мне похуй, я еду на копье. Пью всем везде. Параллельно ковыряюсь у нее в пизде. Газую на заднем дворе. Тут на лобовое стекло что-то капнуло. А с ее лобка потекло. Потом показалось в кустах. Я увидел, у нее рыжая пизда. Ну и хорошо. Она сказала ему лошок.